Будущий владыка вышел в приемную и громко спросил: «Кто тут Сергеев?» «Я!» — вскричал отец Иоанн, по-военному вскочил с места, он только что демобилизовался. С этой минуты вся его жизнь шла под покровительством владыки Киприана. Он служил диаконом в Тарасовке, потом перешел вместе со своим настоятелем на Ордынку. Там отец Иоанн был возведен в пресвитеры. И под конец жизни тяжко заболел. 7 лет он лежал парализованный, но все это время получал свою полную зарплату, столько, сколько платили всем священникам Скорбященского храма. Обладая острым умом и богатым жизненным опытом, владыка Киприан великолепно разбирался в людях. Однако же по доброте своей мог быть в каком-то случае излишне доверчивым. О себе говорил: «Может случиться такое, я скажу о каком-то человеке, что он хороший, а он окажется плохим». Но уж ни в коем случае не может быть наоборот, если сказал, что человек плохой, а он окажется хорошим. Весьма привлекательно было в нем, что он не заискивал перед сильными мира сего. Конфликтовал с секретарем патриарха, повышал голос на министра исповеданий. Уже после смерти архиепископа протоиерей Д.С. рассказывал мне об их совместной поездке в Японию. «Владыка меня там поразил. Мы были на приеме у советского посла, и тот, между прочим, сказал нам: „Я лично от церкви далек, религия меня совершенно не интересует“. А владыка Киприан ему на это говорит: „Это вполне понятно. Религиозными бывают люди или совсем простые, или высокообразованные“. Как он не побоялся так сказать послу? У владыки было весьма спокойное, равнодушное отношение к деньгам. Он вовсе не был серебролюбцем, хотя в свое время имел почти неограниченные возможности обогащения. Пожалуй, он, подобно Пушкину, ценил приносимую деньгами пристойную независимость. Самым существенным его достоянием были дорогие облачения, митры, панагии и кресты, то есть только то, что необходимо для богослужения. После его смерти его душеприказчик, отец Борис Гузняков, все это безвозмездно раздал многочисленным иерархам и клирикам. Весьма характерная история произошла у нас с ним, когда я единственный раз в жизни попросил у него взаймы. Он дал мне требуемые 500 рублей, а когда я стал возвращать долг, взять деньги обратно категорически отказался. Объяснил он это таким образом: «Вообще-то я не люблю давать взаймы. Но уж если я дал, то я уже с этими деньгами расстался, и больше их своими не считаю, в расчет их не принимаю». Мне известны и другие подобные случаи. Наши отношения с владыкой Киприаном в течение 2 десятилетий омрачались только одним. Он был самый истовый и искренний сергианец, какого только можно себе вообразить. Он, бывало, даже когда в молитвах поминал почивших патриархов, говорил «Великого Сергия». Он совершенно серьезно полагал, что между христианством и коммунизмом нет непреодолимых противоречий. Идея эта в начале века, благодаря Владимиру Соловьеву и его многочисленным последователям, была весьма и весьма распространена в интеллигентской среде, и наш владыка, несомненно, должен был впитать ее, что называется, с молоком матери. Не забудем при том, что именно будущий митрополит Сергий в свое время был председателем печально известного религиозно-философского общества в Петербурге. Я не уверен, что архиепископ Киприан когда-нибудь в подлиннике читал знаменитый доклад Соловьева о причинах упадка средневекового миросозерцания, но могу засвидетельствовать, что евангельскую притчу о двух сынах, Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 28 по 31, он трактовал точно так же, как Соловьев. Под первым сыном подразумевал христиан, а под вторым неверующих, собственно говоря, коммунистов. Переубедить его в этом пункте было совершенно невозможно. Помнится, он просто отмахнулся от замечательной статьи Льва Тихомирова «Альтруизм и христианская любовь», когда я дал ему ее прочитать. Как-то я привел ему мнение преподобного Серафима Саровского, который категорически запретил своим ученикам иметь какое-либо общение с революционерами по той причине, что первый революционер был сатана. Владыка на это мне ничего не ответил, просто промолчал. Но при этом, повторяю, убеждения его были совершенно искренними, и он горячо желал распространить свою наивную просоветскую веру не только на меня, но и на таких вполне неподходящих для этого лиц, как, например, покойный протоиерей Александр Мень или математик Шифаревич.